Предания.ру – самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.ру. Гилберт Кейт Честертон. Рассказы об отце Брауне. Мудрость отца Брауна. Отсутствие мистера Кана. Кабинет Ориона Гуда, видного криминолога и консультанта по нервным и нравственным расстройством, находился в Скарборо, и за окнами его, как и за другими огромными и светлыми окнами, сине-зеленой мраморной стеной стояло Северное море. В таких местах морской вид однообразен, как орнамент, а здесь и в комнатах царил невыносимый поистине морской порядок. Не надо думать, что речь идет о бедности или скуке, и роскошь, и даже поэзии были там, где им положено. Роскошь была тут. На столике стояло коробок 10 самых лучших сигар, но те, что покрепче, лежали у стены, а слабые — поближе. Был здесь и набор превосходных напитков, но люди с воображением утверждали, что уровень виски, бренди и рома никогда не понижается. Была и поэзия. В левом углу стояло столько же английских классиков, сколько стояло в правом английских и прочих филологов. Но если кто-нибудь брал оттуда Шелли или Чосера, пустое место зияло, словно вырванный передний зуб. Нельзя сказать, что книги не читали. Читали, наверное. И все же казалось, что они прикреплены цепью, как Библия в старых церквах. Доктор Гуд чтил свою библиотеку, как чтут библиотеки публичные. И если профессорская строгость охраняла стихи и бутылки, нечего и говорить, с каким торжественным почтением служили здесь ученым трудам и хрупким, как в сказке, ретортам. Доктор Орион Гуд мерил шагами пространство, ограниченное, как говорят в учебниках, Северным морем с востока, а с запада — рядами книг по социологии и криминалистике. Он был в бархатной куртке, как художник, но носил ее без всякой небрежности. Волосы его сильно поседели, но не поредели. Лицо было худое, но бодрое. И он, и его жилище казались и тревожными, и строгими, как море, у которого он ради здоровья, конечно, построил себе дом. Судьба, по-видимому, шутки ради впустила в длинные, строгие, очерченные морем комнаты человека, до удивления не похожего на них и на их владельца. В ответ на вежливое краткое «прошу» дверь открылась вовнутрь, и в кабинет вошел бесформенный человечек, безуспешно боровшийся с зонтиком и шляпой. Зонтик был черный, старый, давно не ведавший починки. Шляпа широкополая, редкая в этих краях. Владелец же их казался воплощением беззащитности. Хозяин со сдержанным удивлением глядел на него, как глядел бы на громоздкое, безвредное чудище, выползшее из моря. Пришелец смотрел на хозяина, сияя и отдуваясь, словно толстая служанка, втиснувшаяся в амнибус. Как она, он светился наивным торжеством и никак не мог управиться с вещами. Когда он сел в кресло, шляпа упала. Упал и зонтик. Он наклонился, чтобы их поднять, но круглое радостное лицо было обращено к хозяину. «Моя фамилия Браун», — проговорил он. «Простите меня, пожалуйста, я из-за Макнебов. Говорят, вы в этих делах помогаете. Простите, если что не так». Он изловил шляпу и как-то смешно кивнул, словно радовался, что все в порядке. «Я не совсем понимаю», — сказал ученый сдержанно и холодновато. «Боюсь, вы ошиблись адресом. Я доктор Гуд. Я пишу и преподаю. Действительно, несколько раз полиция обращалась ко мне по особо важным вопросам. Это как раз очень важно», — прервал его странный гость. «Вы подумайте, ее мать не дает им пожениться», — и он откинулся в кресле, явно торжествуя. Ученый мрачно сдвинул брови. В глазах его поблескивал гнев, а может и смех. «Понимаете, они хотят пожениться», — говорил человечек в удивительной шляпе. «Мэгги Макнеп и Тодд Хантер хотят пожениться. Что на свете важнее?» Профессорские триумфы отняли у Гуда многое, скажем, здоровье, а может и веру. Однако он еще умел дивиться нелепости. При последнем доводе что-то щелкнуло у него внутри, и он опустился в кресло, улыбаясь немного насмешливо, как врач на приеме. «Мистер Браун», — серьезно сказал он, — «прошло 14,5 лет с тех пор, как со мной советовались по частному вопросу. Тогда дело шло о попытке отравить президента Франции на банкете у лорд-мэра. Сейчас, как я понимаю, речь идет о том, годится ли в невесты некоему Тодд Хантеру ваша знакомая по имени Мэгги. Что ж, мистер Браун, я люблю риск. Берусь вам помочь. Семейство Макнебов получит совет, такой же ценный, как тот, что получили французский президент и английский король». «Нет, лучший, на 14 лет. Сегодня я свободен. Итак, что же у вас случилось?» Гость-коротышка поблагодарил его искренне, но как-то несерьезно. Так благодарят соседа, передавшего спички, а не прославленного ботаника, который обещал найти редчайшую травку и сразу, без перерыва, перешел к рассказу. «Я уже говорил, моя фамилия Браун. Служу я в католической церковке, вы ее видели, наверное. Там, за мрачными улицами, в северном конце. На самой последней и самой мрачной улице, которая идет вдоль моря, словно плотина, живет одна моя прихожанка, миссис Макнеп, женщина достойная и довольно строптивая. Она сдает комнаты, и у нее есть дочь. И эта дочь, и она, и постояльцы. Ну, каждый по-своему прав. Сейчас там только один жилец. Зовут его Тодд Хантер. С ним еще больше хлопот, чем с другими. Он хочет жениться на дочери». «А дочь?» — спросил Гуд, искренне забавляясь. «Чего же хочет она?» «Как чего?» — воскликнул священник и выпрямился в кресле. «Выйти за него, конечно. В том-то и сложность». «Да, загадка страшная», — сказал доктор Гуд. «Джеймс Тодд Хантер», — продолжал священник, — «человек хороший, насколько мне известно, а известно о нем немного. Он невысокий, веселый, ловкий, как обезьяна, бритый, как актер, и вежливый, как чичероне. Денег у него хватает, но никому не известно, чем он занимается. Миссис Макнеп — женщина мрачная, уверена, что чем-нибудь ужасным, скорее всего, делает бомбы. Наверное, бомбы эти очень смирные. Он, бедняга, просто сидит часами взаперти. Он говорит, что это временно, так надо, до свадьбы все разъяснится. Больше ничего и нету, но миссис Макнеп твердо знает еще многое. Вам ли объяснять, как быстро порастают легенды и пути неведения? Рассказывают, что из-за дверей слышны два голоса, а когда дверь открыта, жилец всегда один. Рассказывают, что человек в цилиндре вышел из тумана, чуть ли не из моря, тихо пересек пляж и садик и говорил с Тодхантером у заднего окна. Кажется, беседа обернулась ссорой. Хозяин захлопнул окно, а гость растворился в тумане. Семья в это верит, но у миссис Макнэп есть и своя версия. Тот другой, кем бы он ни был, выходит по ночам из сундука, который днем заперт. Как видите, за дверью скрыты чудеса и чудища, достойные тысячи и одной ночи. А маленький жилец в приличном пиджаке точен и безвреден, как часы. Он аккуратно платит, он не пьет, он терпелив и кроток с детьми и может развлекать их без конца. А главное, он пленил старшую, и она готова хоть сейчас выйти за него замуж. Люди, преданные важной теории, любят применять ее к пустякам. Знаменитый ученый не без гордости снизошел к простодушию священника. Усевшись поудобнее, он начал рассеянным тоном лектора. В любом, даже ничтожном случае следует учитывать законы природы. Тот или иной цветок может к зиме и не увянуть, но цветы вянут. Та или иная песчинка может устоять перед прибоем, но прибои есть. Для ученого история — цепь сменяющих друг друга миграций. Людские потоки приходят, затем исчезают, как исчезают осенью мухи и птицы. Основа истории — раса. Она порождает и веры, и споры, и законы. Один из лучших примеров тому — дикая, исчезающая раса, которую мы зовем кельтской. К ней принадлежат ваши макнебы. Кельты малорослы, смуглы, ленивы и мечтательны. Они легко принимают любое суеверие, скажем, простите, конечно, то, которому учит ваша церковь. Надо ли удивляться, если такие люди, убаюканные шумом моря и звуками органа, простите, объяснят фантастическим образом самые обычные вещи. Круг ваших забот ограничен, и вам видна только эта конкретная хозяйка, перепуганная выдумкой о двух голосах и выходце из моря. Человек же науки видит целый клан таких хозяек, одинаковых, словно птицы одной стаи. Он видит, как тысячи старух в тысячах домов вливают ложку кельтской горечи в чайную чашку соседки. Он видит... Тут за дверью снова раздался голос, на сей раз нетерпеливый. По коридору, свистя юбкой, кто-то пробежал, и в кабинет ворвалась девушка. Одета она была хорошо, но не совсем аккуратно. Ее светлые волосы развивались, а лицо назвали бы прелестным, если бы скулы, как у многих шотландцев, не были шире и ярче, чем следует. «Простите, что помешала!» — воскликнула она так резко, словно приказывала, а не просила прощения. «Я за отцом Брауном. Дело страшное!» «Что случилось, Мэгги?» — спросил священник, неуклюже поднимаясь. «Кажется, Джеймса убили», — ответила она, переводя дух. «Этот Кан опять приходил. Я слышала через дверь два голоса. У Джеймса голос низкий, а у этого тонкий, злой». «Кан?» — повторил священник в некотором замешательстве. «Его так зовут!» — нетерпеливо крикнула Мэгги. «Я слышала, как они ругались. Из-за денег, наверное. Джеймс говорил все время так, так, мистер Кан, нет, мистер Кан, два, три, мистер Кан. Ах, что мы болтаем, идите скорее, еще можно успеть!» «Куда именно?» — спросил ученый, с интересом глядевший на гостью. «Почему денежные дела мистера Кана требуют такой срочности?» «Я хотела выломать дверь», — сказала девушка, — «и не смогла. Тогда я побежала во двор и влезла на подоконник. В комнате было совершенно темно, вроде бы пусто, но, честное слово, в углу лежал Джеймс. Его отравили, задушили». «Это очень серьезно», — сказал священник и встал, не без труда собрав непокорные вещи. «Я сейчас говорил о вашем деле доктору, и его точка зрения сильно изменилась», — перебил ученый. «Кажется, в нашей гости не так уж много кельтского. Сейчас я свободен. Надену-ка я шляпу и пойду с вами в город». Несколько минут спустя они достигли мрачного устья нужной им улицы. Девушка ступала твердо и неутомимо, как горцы. Ученый двигался мягко, но ловко, как леопард. Священник семенил бодрой рысцой, не претендуя на изящество. Эта часть города в какой-то мере оправдывала рассуждение о навевающей печаль среде. Дома тянулись вдоль берега прерывистым неровным рядом. Сгущались ранние мрачные сумерки. Море, лиловое, как чернила, шумело тихо и грозно. В жалком садике, спускавшемся к берегу, стояли черные голые деревья, словно черти вскинули лапы от удивления. Навстречу бежала хозяйка, взметнув к небу худые руки. Ее суровое лицо было темным в тени, и сама она чем-то походила на черта. Доктор и священник слушали, кивая, как она сообщает уже известные им вещи, прибавляя жуткие детали и требуя отмщения незнакомцу за то, что он убил, и жильцу за то, что он убит, и за то, что он сватался к дочери, и за то, что так и не дожил до свадьбы. Потом по узким коридорам они дошли до запертой двери. Доктор ловко, как старый сыщик, выломал ее плечом.